«Кто-нибудь из вас проверял?» «Нет», — признался Ли. Он выглядел смирившимся, как будто все это не было такой уж неожиданностью, как будто он загодя подготовил себя к тому, что когда-то в будущем ему придется лицезреть подобную сцену. «Напрасно. Может быть, я смогу что-то сделать?» Девушка прошла между ними к телу и опустилась на колени перед раненой. Стараясь не потревожить Силию, она перевернула ее на спину. Две раны пришлись на середину живота. Но когда Эллен проверила пульс, она обнаружила, что тот есть. Слабый, но регулярный. «Кто-нибудь вызовите скорую помощь». Никто не сдвинулся с места. Дождь, который прекратился было, теперь обдавал их увесистыми каплями, прелюдией нового дождя. «Скорее!» — выкрикнула Элейн. «Вы хотите сказать, что она жива?» — спросил Деннис. «Да». Гордон повернулся и побежал к дому, чтобы позвонить в больницу. Хотя Элайн была дипломированной медсестрой, и ей, как она говорила, положено было привыкнуть к душераздирающим зрелищам, ей хотелось уйти с этого места, от этого тела, этой расползающейся темно-красной лужи. Во время обучения она сталкивалась с кровью, она даже имела дело с жертвами избиений и огнестрельными ранами, но здесь было нечто другое. Это было дело рук садиста, а не насилие, совершенное из-за накалившихся страстей. Раны, пять, как она теперь видела, были аккуратно нанесены там, где они причинили бы наибольший ущерб. К тому же Элайн стало понятно, что Силия не кричала, когда были сделаны первые ножевые удары. Она, должно быть, стояла в оцепенении, пока убийца расправлялся с ней, слишком потрясенная, чтобы закричать так быстро, как следовало, и потому напавший на нее успел сделать еще несколько ударов. Не прошло и 10 минут, как приехала скорая помощь, санитары были умелыми и обходительными, еще через 2 минуты они погрузили жертву в белый фургон и покатили обратно по дорожке вместе с Деннисом, сопровождавшим их в отсеке для больных в задней части автомобиля. — Присмотрите за моим отцом, — обратился к девушке Ли Маттерли. Внешне он постарел лет на 10 менее чем за час. Его лицо прорезали морщины, глаза были усталыми, цвет лица землистый и болезненный. «Конечно», — кивнула она, — «все, что угодно, лишь бы уйти прочь от этой темно-красной лужи и от воспоминаний о ранах Силии». Казалось, будто до дома мили и мили, а не каких-то несколько сотен ярдов. Все тени приняли зловещие очертания. Каждая всколыхнувшаяся от ветра ветвь дерева или куст походили на наносящую удар руку, заставляя ее подскакивать, а затем ускорять шаг. Она попыталась пристыдить себя за необоснованный страх, чтобы избавиться от него, но у нее это не получалось. Возможно, потому что источником страха было иррациональное убийство, совершенное по некой причуде убийцы. А причуды — это именно та вещь, к пониманию которой она так и не пришла. Можно присвоить им ярлык «безумие», но это их не объясняет. Старина Джейкоб Маттерли бодрствовал, сидя в своей кровати. Он уже включил у себя свет. Он посмотрел на нее с явным облегчением и сказал: «Я боялся, что это вы кричите». «Это была Силия», — сообщила она. И только потом поняла, что ей не следовало ничего говорить. Что это на нее нашло? Она утратила контроль над своим здравым смыслом и взволновала своего пациента скверной новостью. А ведь было бы лучше как можно дольше выдавать происшествие за незначительное. Во всяком случае, до тех пор, пока его к этому не подготовят. «Она мертва?» — спросил старик. Он явно ожидал, что мертва. Элайн замешкалась с ответом. «Пока нет», — сказала она наконец. «Шансы, судя по всему, неважные, да?» Она проделала путь до ближайшего стула у кровати и села. «Сколько раз ее ударили ножом?» Девушка насторожилась. «Откуда вы знаете, что ее ударили ножом?» Он сделал нетерпеливый жест своей здоровой рукой. «Я же говорил вам, что кто-то побывал в моей комнате с ножом 3 недели назад. Я говорил вам и Ли, и никто из вас мне не поверил. Кроме того, был еще тот сочельник. После этого я никак не могу забыть про ножи». Голос у него вдруг стал натянутый, как резиновая лента. Хотя Эллен как никогда хотелось узнать, в чем заключалась рождественская трагедия, она понимала, что будет ошибкой затрагивать сейчас эту тему. Даже при намеке на то происшествие, еще до ночного переполоха, у него случился приступ. Ее долг — беречь его покой. «Я думаю, — продолжал Джейкоб, — вам следует обратить особенно пристальное внимание на тех троих, о ком я упоминал ранее. Вы думаете, это был кто-то из дома, а не вор или бродяга, или...» Он улыбнулся, но это была ужасная улыбка, даже несмотря на то, что она не видела застывшую половину его лица. «Моя дорогая Эллен, едва ли это мог быть кто-то еще?» «Кто-то, притаившийся на дорожке», — предположила девушка. «Кто-то, видевший, как Силли уехала, и подумавший, что она может вернуться». «Но она не живет здесь», — возразил старик. «С чего бы ей возвращаться? Только люди из дома знали, что она собирается провести здесь уикенд». Элайн стояла на своем. Ну, сумасшедший, видевший, как она уезжает, не должен был знать, что она посторонний человек. Он мог подумать, что она живет здесь, подождать и попытать счастье или несчастье. «Простые ответы лучше», — хмыкнул Джейкоб. Это было также и одной из аксиом Элайн, но она не знала, применимо ли это здесь. Она так ему и сказала: «Это гораздо сложнее, даже всего лишь вообразить, что это сделал один из людей в этом доме. Никто из них не способен на такую вещь». «Некоторые способны», — отмахнулся старик. Ее вдруг рассердил его пессимизм и паранойя. События этой ночи ослабили ее защиту до такой степени, что она смогла позабыть, чему ее учили, и довольно резко выпалить: «Я не понимаю, как вы можете говорить такое о своих родных?» «Это непросто», — согласился он. «Эллен, меня ужасно огорчает эта мысль, но я не мог позволить эмоциям взять верх над тем, что я знаю». «Вы не можете знать. Вы видели, кто это сделал?» «Нет, тогда...» — старик перебил ее. «Нельзя долго избегать правды. Жизнь сама позаботится, чтобы правда снова и снова доходила до сознания. И если вы решите игнорировать ее, она, в конце концов, только больнее вас ранит. Я ожидал этого 1,5 десятилетия. Ни Деннис, ни Гордон, ни Пол, если уж на то пошло, не способны на убийство. И уж, конечно, никто из них не способен на такое ужасное, кровавое убийство, как это». Она суеверно поправилась. «Силия Тамлин пока не мертва, было бы неправильно говорить о ней так. Пока это преступление, только попытка убийства. Это все часть их наследства, Эллен». Джейкоб сумел примоститься к изголовью и сидел теперь настолько прямо, насколько мог, несгибаемый, как железо, стиснув пуховые подушки между изголовьем и матрасом. «Наследство? Наследство, Ханекеров. То, о чем я пытался рассказать вам сегодня». «Я не понимаю», — покачала она головой. «Это было правдой. И, будучи правдой, это пугало ее, потому что она привыкла понимать положение вещей. Путаницу и сомнения всегда полагалось устранять как можно быстрее». «Сумасшествие!» — провозгласил Джейкоб Маттерли. «Дед их матери, их собственный прадед, сошел с ума, когда ему было всего 34, и с тех пор всю оставшуюся жизнь содержался в психиатрической больнице. А позднее недуг поразил их мать». «Жену? Ли?» «Амелию», — подтвердил он. «Но вы ведь не имеете в виду, что она была сумасшедшей», — пробормотала Эллен. Но она прекрасно знала, что он имеет в виду. «Имею», — отрезал Джейкоб. «Сумасшедшая! Еще какая сумасшедшая! Она была красивая женщина, высокая и статная, с лицом, как у богини. Ли думал, что ее полеты фантазии и весьма пылкий нрав интригуют, придают пикантность ее натуре, в остальном достаточно ровной. Поначалу он так думал. Позднее он узнал, что это симптомы более глубокого и опасного недуга. «С вами все в порядке?» — спросила Эллен. У него был плохой цвет лица, и он дрожал. «Я в полном порядке», — прохрипел старик, но он плакал, хотя и беззвучно. Слезы блестели на его жестких щеках. Глава четвертая. Похоже, Джейкобу Маттерли, пусть и охваченному скорбью из-за воспоминаний о давней трагедии, не грозило перевозбудиться, как с ним уже было ранее в этот день. Эллен чувствовала шансы, что приступ повторится, малы, и потому решила, пусть он говорит дальше, в подходящий для него момент, до тех пор, пока она, наконец-то, не услышит историю про сочельник, историю, которая, казалось, связала весь этот дом черным и нерушимым заклятием. Но как раз, когда запас слез старика начал иссякать, как раз когда Эллен решила, что пусть он продолжит и облегчит свою душу, таким образом раскрыв ей глаза, в дверь постучали. Она открыла неохотно и обнаружила, что он на пороге, подобной птичке в человеческом одеянии, стоит Джерри, тоненький и хрупкий, слегка дрожащий. — Что случилось? — спросила она. — Полиция, — сказал Джерри. Девушка согласилась, что полицейских следовало вызвать, хотя до сих пор не задумывалась об этом. — Они хотели бы поговорить с вами внизу, — сообщил Джерри. — Но я же ничего не знаю. — поморщилась Эллен. — Они разговаривают со всеми. Она вздохнула. — Хорошо, я снова уложу мистера Маттерли и спущусь через несколько минут. Джерри кивнул и поспешил по коридору к лестнице. Его тонкие длинные ноги напоминали ноги краба или насекомого. — Наверное, вы все слышали, — сказала она, закрыв дверь и повернувшись к Джейкобу Маттерли. Слезы уже перестали течь, железное самообладание снова вернулось к старику. Он проворчал: — «Если они захотят поговорить со мной, им придется подняться сюда. Мы постараемся, чтобы вам не пришлось с ними разговаривать», — запротестовала девушка. Она достала еще успокоительного из аптечки, налила стакан холодной воды из обложенного льдом кувшина возле его кровать и посмотрела, как он выпил таблетку. «Спасибо вам», — улыбнулся Джейкоб. «С меня довольно было полицейских в прошлый раз. Довольно их ехидных замечаний, их грубых расспросов. Я иногда думаю, что полицейские более злобны с богатыми, нежели с бедными. Они позволяют своей зависти уводить себя чуть дальше, чем следует». «А теперь спите», — попросила она. «Я попытаюсь». Он закрыл глаза и скрестил руки на груди, пока она выключала свет. Эллен быстро отвела от него взгляд, потому что в этот момент он выглядел как покойник в гробу, готовый к захоронению. В холле она обнаружила, что кто-то выключил свет. Покров теней расстилался вдоль всего коридора до тех пор, пока через верхнюю площадку лестницы снизу не просочился слабый свет. И голоса. Голоса тоже донеслись до нее, отдаленные гулки, произносившие слова, которые нельзя было разобрать. Они так же легко сошли бы как за призраков, стонущих в стенах, так и за людей, ведущих обычный разговор. Она сошла вниз по лестнице, осознанно стараясь замедлить биение своего сердца. Глупые страхи, детские страхи. «Эллен», — бронила она себя, — «ты становишься такой же вычурной, как и этот дом, такой же глупой, как Деннис Маттерли. Тем не менее, когда она добралась до нижней площадки лестницы, и Джерри вышел из ниши, чтобы проводить ее к полицейским, она так испугалась, что отпрянула и негромко вскрикнула от страха. Дворецкий взял ее за руку, похлопал по ней и сказал, что знает, что она испытала, и сожалеет, что напугал ее. Элайн проследовала за ним в кабинет, в яркое озерцо желтого света, моргая, пока ее глаза привыкли к перемене. Она увидела там всех домашних — Ли, Денниса и Гордона, Пола Хонекера. Еще там было двое полицейских. Высокий широкоплечий человек примерно лет 40 представился как капитан Раунд, а более приземистый, смуглый и проворный детектив по имени Холкомби смахивал, для того, кто привык к старым фильмам по телевидению, скорее на злодея, чем на блюстителя законности. — Пожалуйста, садитесь, мисс Шерретт, — попросил ее капитан Раунд. Он улыбнулся, показывая безукоризненные белые зубы. Элайн распознала улыбку профессиональную, а не идущую от души, сродни той улыбки, которую она научилась изображать, когда это требовалось и в ее работе. Она полагала, что бывают времена, когда полицейскому, точно так же, как и медсестре, совершенно не из-за чего улыбаться. Но он вынужден это делать ради окружающих. Трудно улыбаться и быть бодрой с человеком, умирающим от рака, когда он не подозревает о своем приговоре, но это необходимо. Капитану Ранду наверняка было неприятно улыбаться, столкнувшись с кровью, тяжело раненной девушкой, ножами, тьмой и необъяснимым сумасшествием, но от него ожидали этого, и он улыбался. Она села на диван рядом с Гордоном Маттерли. Это было неосознанным движением, которое она не сумела бы объяснить. В кабинете были и другие свободные кресла. Просто она чувствовала себя безопаснее возле Гордона. «Мисс Шерретт», — начал капитан Ранд, — «мы услышали рассказ о том, что случилось этой ночью от всех, кроме вас. Мы хотели бы, чтобы вы рассказали нам все, что знаете о... несчастном случае». «Вообще-то рассказывать особенно нечего», — вздохнула она. «Тем не менее, мы хотели бы выслушать», — настаивал полицейский. Он снова улыбнулся. Улыбнулся одними губами. Взгляд у него был жесткий, вероятно, ожесточившийся после подобных вещей на протяжении слишком многих лет. «Всегда есть вероятность, что один свидетель заметит то, что не заметил никто другой. Какую-нибудь подробность, которая увяжет все кусочки друг с другом». Но интонация его голоса, усталость, явно таившаяся за этой улыбкой, говорили, что он не надеется на подобное чудо. Элайн поведал ему всю историю до того момента, как она покинула место происшествия, чтобы осмотреть Джейкоба Маттерли. Она не посчитала уместным прибавить историю Джейкоба о семейном сумасшествии, отчасти потому, что не принадлежала к семье и не имела права говорить о них, а отчасти потому, что она еще не знала, насколько заслуживают доверия россказни старика. Когда она закончила, Ранд поинтересовался: «Когда вы услышали крик, не показалось ли вам, что в нем проскользнули какие-то слова?» «Это был просто крик», — ответила она. — Подумайте как следует, мисс Шерретт. — Просто крик, — повторила она. — Зачастую, — заметил Ранд, прохаживаясь взад-вперед перед собравшимися свидетелями, — жертва в последний момент произносит имя напавшего. Мог ли крик быть искаженным именем? Именем или, возможно, фамилией? Элайн подумала над этим какое-то мгновение. «Нет. Определенно нет». Казалось, Ранд был разочарован. На какой-то момент его спокойное выражение лица и мягкая профессиональная улыбка исчезли. Во время этой паузы она спросила: «Силия жива?» «Она в коматозном состоянии», — сообщил Ранд. «Она потеряла очень много крови и перенесла тяжелый шок. Ткани желудка дважды проколоты, хотя никакие другие органы не задеты. Вена на бедре перерезана. Она до сих пор в операционной и пробудет там, скажем так, еще некоторое время. Ли Маттерли подался вперед в кресле возле письменного стола и обхватил лицо ладонями. Он ничего не сказал. «Вы не видели нож где-нибудь поблизости от тела, мисс Шерт?» — спросил капитан Ранд. «Насколько я помню, нет». «А что-нибудь наподобие ножа? Резчик для вскрытия конвертов? Садовый инструмент?» «Нет». «Полагаю, это вы приподняли девушке ноги и попытались вызывать отток крови от ее брюшной полости?» «Я медицинская сестра». Он, понимающе кивнул. «А жертва, пока вы занимались ею, приходила в сознание?» «Она была слишком слаба. Она вообще не сказала ни слова?» «Ничего. А вы бы заметили, если бы она открыла глаза?» «Вы не настолько растерялись, чтобы не заметить у нее момент сознания?» «Я медицинская сестра», — повторила Элайн. «Я не растеряюсь из-за болезни или ранения или смерти». Ей начинало не нравиться то, как капитан Рант расспрашивает ее, налегая на каждый пункт снова и снова, как будто она ребенок, от которого не ждут, что он вспомнит как следует, если его не подстегнуть. Она понимала, что ему необходимо вести себя так, и что он всего лишь выполняет свою работу, но ей это не нравилось. К счастью, ее ссылка на свой профессионализм, похоже, возымела действие, и полицейский кивнул, как ей показалось, оправдываясь и с уважением. Он даже сказал: «Простите, что я забыл принять это в расчет, мисс Шерд». Она улыбнулась, принимая его извинения. И тут Элайн внезапно обнаружила, что ее ладонь покоится в ладони Гордона. Его теплые сухие пальцы обхватывали ее собственные и удерживали их, мягко сжимая. Она была удивлена, потому что не помнила, чтобы тянулась к нему, и не чувствовала, чтобы он тянулся к ней. Но в какой-то момент во время расспросов они стали искать успокоения и нашли его вместе. Элайн покраснела, но не убрала свою руку. Это было замечательно, что ее руку держат, что Гордон воспринимает ее как нечто большее, нежели просто новую домашнюю прислугу семьи. «Ну что же, — продолжал Ранд, — давайте рассмотрим некоторые другие аспекты этого дела». Он вытащил из бокового кармана записную книжку и открыл ее большим пальцем. Странички в погруженной в тишину комнате зашелестели неестественно громко. Силия Тамлин была художником-оформителем, осматривавшей ваш дом перед тем, как внести предложение по реконструкции. Это правильно, мистер Маттерли. Ли приподнял лицо над кистями рук, разглядывая свои ладони, как будто ему казалось, что он оставил в них свою душу. — Да, — сказал он, — она была такой энергичной девушкой, такой милой и сообразительной. Ранд отвернулся от Ли Маттерли и встал лицом к Деннису. — А вы, как я полагаю, единственный член семьи, который знал Силию Тамлин до сегодняшнего вечера, это верно? — Да, — признал Деннис. — Как вы познакомились с молодой леди? Деннис задумался. — Я художник. Первый раз я повстречал Силию на художественной выставке у Кауфмана. Она пришла, чтобы разузнать насчет полотен, которые ей, возможно, захотелось бы купить для галереи своей компании, чтобы использовать при создании интерьера. Она купила какую-нибудь из ваших работ? Ну, вообще-то да. Так мы и подружились. Вы назначали свидание Силии Тамлин? Деннис выглядел встревоженным, потому что понимал, куда могут завести расспросы, если детектив захочет пойти по этому пути. — Назначал, — кивнул он. — Раз шесть. — Что она была за девушка? Деннис облизал губы и оглядел комнату в поисках поддержки. Элайн отвела взгляд, внезапно испугавшись. — Чего? Неужели она подозревает, что он как-то причастен к событиям этого вечера? Она еще крепче сжала руку Гордона. Деннис заговорил. Она была прекрасная девушка, всегда всем интересующаяся, всегда веселая, хорошая собеседница, тонкая натура. Не представляю, чтобы у Силии был враг. Она дружила со всеми. Не со всеми. Деннис потрясенно оглянулся. Элайн подумала, что он сейчас зальется слезами. Ей не нравились такие проявления чувств мужчин, за исключением стариков вроде Джейкоба, который заслужил право плакать. Она не доверяла эмоциональным мужчинам. «Вы были наверху в мансарде, рисовали, в то время как были нанесены удары». Ранд теперь примостился на краешек стола, похлопывая раскрытой записной книжкой по колену. «Был до этого», — сказал Деннис. «Но когда раздался крик, я был в кухне со стаканом молока. Один». «Да». Элайн ожидала, что Ронд разовьет эту тему, но он не стал. Вместо этого он повернулся к Гордону. — А где были вы? — В своей комнате. — Читал, — сообщил Гордон. — Что вы читали? — Остросюжетный роман. — Один? — Да, один. Ранд повернулся к Полу Хонекеру. — Вы? Пол выглядел таким же взъерошенным, как и за ужином, возможно, даже еще сильнее. Одежда висела на нем, как будто он всего лишь стул, на который ее накинули. Воротник был расстегнут на одну пуговицу больше, чем следовало. Темная щетина топорщилась на лице, словно черная проволока. Под глазами у него были мешки, лицо обычно веселое, казалось каким-то перекошенным. — Я спал, — промолвил Хонекер. — Вы спали на протяжении всего происшествия? — уточнил Ранд. — И во время криков тоже? — Я не слышал никаких криков. — отрезал Пол. — Откуда вы узнали о том, что случилось? — Когда Ли пришел рассказать мне, прямо перед вашим приездом. — Вы, должно быть, крепко спите. Поколебавшись, Пол Хонекер печально признался. — Я пропустил пару рюмочек. — И только? — Может быть, чуть больше. Поморщился он. Ранд смотрел на него какое-то время, а потом резко отвернулся. Он разглядел в Поле безинициативность и бесцельность, которые в конечном счете становились видны любому. Детальный расспрос продолжался без особой заинтересованности. Если что и заинтриговало Ранда, так это когда Деннис упомянул, что Силия часто подбирала путешествующих автостопом. «Она всем доверяла», — говорил он. Зачастую она одалживала деньги самым ненадежным людям и никогда их больше не видела. Это нисколько не переубеждало ее. Она продолжала сужать деньги, как банк. Наконец, где-то после часу ночи их отпустили. Ранд, очевидно, собирался организовать розыски всех автостопщиков, которых видели в этом районе до или после убийства. Перед тем, как отправиться спать, Элайн задержалась посмотреть, как себя чувствует Джейкоб. Она застала его таким же, каким и оставила, в позе для сохранения, легко дышавшим, крепко спавшим. Джейкоб не поверил бы в историю о случайном бродяге. Но Джейкоб старый и больной. Чтобы занять себя чем-нибудь, она пощупала его пульс. Он был нормальным. «Нужно идти спать», — подумала она. Она открыла аптечку и достала одно из успокоительных Джейкоба. Впервые в своей жизни она нуждалась в такой штуке. Девушка прошла в свою комнату и на этот раз заперла дверь на замок. Ее окно на втором этаже находилось на порядочном расстоянии от земли, но она заперла и его тоже. Она вовсе не чувствовала себя дурой. Теперь появилось нечто вполне конкретное, чего можно бояться. Это больше не было фантазией милого, но выжившего из ума старика. Следовало принять меры предосторожности. Элайн помолилась за Силию Тамлин, потом приняла успокоительное, Она не заснула в полной темноте, оставив ночник гореть на всю долгую тревожную ночь. Глава 5. Элайн проспала дольше, чем на протяжении многих лет, но проснулась с таким ощущением, будто она только что занималась тяжелой многодневной работой. Она приняла душ, нанесла незначительную косметику, в которой нуждалась, оделась и пошла посмотреть Джейкоба. Он уже позавтракал и сидел в своей комнате в одном из кресел, читая популярный роман. — Вы прекрасно выглядите, — сказал он. На ней была юбка лимонного цвета, коричневая блузка, лимонная лента для волос, а на шее простые коричневые бусы. Ли Маттерли особо обговорил то обстоятельство, что он не хочет, чтобы она носила форму, потому что это будет угнетать его отца. — Спасибо, — поблагодарила она. — Ну, будь я, скажем, лет этак на 40 помоложе, я непременно бы за вами приударил, юная леди. Она посмеивалась, пока доставала приборы, чтобы померить ему кровяное давление, температуру и послушать сердце. Придвинув к нему кресло, она закатала рукав его пижамы и обернула манжету аппарата для измерения давления вокруг усохшего бицепса. — Нет, в самом деле, — говорил Джейкоб, улыбаясь ей здоровой стороной лица, — это просто чудо, что вы до сих пор не замужем. — Ну, замужество не для меня, — хмыкнула девушка. — По крайней мере, еще долгое время. — Не зарекайтесь, — усмехнулся старик, похлопывая ее по ладони. Элайн осведомилась. — Вы уже слышали что-нибудь про Силию? Он нахмурился. — Ли говорит, что она выдержала операцию, однако она до сих пор в коме и до сих пор в критическом состоянии. «Если она выживет, то сможет рассказать, кто это был», — предположила Элайн. «Тогда всем этим ужасным событиям придет конец». Теперь лицо его окаменело. Капитан Рант считает, что это был автостопщик. Он говорит, что только Деннис знал девушку, и, соответственно, только Деннис мог иметь мотив. Но у Денниса нет видимого мотива, так что это наверняка был автостопщик, который заставил ее, не вылезая из машины, вырулить на дорожку, а потом попытался ее убить. Элайн вспомнила непоколебимую уверенность старика в том, что виновник кто-то из членов семьи, и удивилась такому неожиданному повороту. Можно ли это отнести за счет его ослабленного ударом ума? Или это нечто совершенно другое? Что, если он принимает желаемое за действительное? Рант предложил хороший выход — безликий автостопщик. «Если мы сможем в это поверить, — подумала она, — насколько станет проще?» «Что я рекомендую вам, моя милая?» — продолжал Джейкоб, к которому внезапно вернулось самообладание и добродушие. «Так это прогулку по парку, немного солнечного света и чистого воздуха, настолько чистого, насколько мы можем получить это так близко от города». «Интересно, кто здесь сейчас медицинская сестра?» — усмехнулась девушка. Но когда она выполнила свои утренние обязанности по отношению к пациенту, то решила, что над этим предложением не стоит смеяться. У нее и самой было такое чувство, что ей нужно выйти наружу, избавиться от гнетущей атмосферы старого дома. Она обнаружила, что парк в 5 акров может показаться большими земельными угодьями, особенно если он имеет неправильные очертания и изрезан соснами и ивами, придающими ему видимость леса. Парк был хорошо ухожен и иссечен мощеными дорожками, которые петляли среди деревьев, среди холодных тяжелых теней, которые не казались такими зловещими, как тени в доме. Она бродила примерно с час, пока не пришла к низкой каменной стене, которая отделяла владения Маттерли от их соседей. Когда она шла вдоль стены, наблюдая за птицами, кружившими в утреннем летнем небе, и чувствуя себя, как будто заново родившейся в сиянии солнца и свежем воздухе, она, наконец, заметила соседний дом. Он был не таким большим, как особняк Маттерли, но по-своему тоже внушительным жилищем, выстроенным в колониальном стиле из красного кирпича с множеством больших окон и белыми ставнями, высокими балконами и белыми колоннами. Участок был благоустроенный, хотя и поменьше, чем владение Маттерли. Соседский особняк понравился Элейн, как она решила, больше, чем дом, в котором она сейчас жила, потому что выглядел ужасно практичным. Он был сбалансированным и простым, какими всегда были колониальные дома, и не напичкан причудливыми каменными украшениями, фронтонами и многоярусными многоугольными крышами. Когда она прошла дальше, то увидела патио, простое кирпичное сооружение, окруженное кирпичной стеной по колено высотой. Мужчина и женщина лежали на раскладушках, загорая. Им, как подумала Элейн, было около 45. Жена была все еще подтянутой и привлекательной, в то время как муж позволил себе такую роскошь, как отрастить живот. Она отвела от них взгляд, не желая быть любопытной, и прошла еще 20 шагов, прежде чем они ее окликнули. Когда она обернулась, то увидела, что женщина сидит на лежанке и машет рукой. Она помахала в ответ. — Заходите выпить! — пригласила ее женщина. — А калитка есть? — Через 50 футов, — показала женщина. Ее муж к этому времени сел и кивал в знак согласия. Элайн отыскала калитку, прошла в нее и направилась к патио. Соседями были мистер и миссис Брэдшоу, Сид и Шила. Еще прежде, чем она успела представиться, они решили вопрос с выпивкой. Хозяева удивились, что гостья попросила только колы, но оставили все как есть, когда не сумели уговорить ее выпить скотча или джина с тоником. Дворецкий Брэдшоу, молодой, довольно красивый человек по имени Уильям, принес выпивку на серебряном подносе вместе с разнообразными закусками. Когда это было сделано, Шила и Сид были готовы перейти к разговору. Если бы она заранее знала, каков будет характер беседы, то ни за что не прошла бы через калитку в каменной стене. — Вы, как я понимаю, новая медсестра Джейкоба, — начала Шила. — Бедняга Джейк, — вставил Сид. — Он был такой активный, такой живой до паралича. — Слишком много холестерина. Это, знаете ли, приводит к проблемам с кровообращением, к тромбам, сердечным приступам, а к чему угодно. — Он по-прежнему живой, — возразила Элейн, охваченная странным стремлением защитить старика от этой несколько развязной пары. — Вы должны простить Сида, — ухмыльнулась Шила. — Он помешался на холестерине. Элайн рассмотрела проблему его избыточного веса и решила, что в основном это последствия возлияний. Куда лучше, подумала она, набирать дополнительные фунты через лишние бифштексы, лишний хлеб, лишний картофель. Шила поинтересовалась. — Как вам нравится ваша работа? — Замечательно, — сказала Элайн. — В первый раз я по-настоящему сама себе хозяйка. И разговор перекочевал в безобидное русло, шутливую беседу, которую Элайн находила приятной, за некоторыми исключениями. Она рассказала им о курсах медсестер и о сиротском приюте. Это последнее вызвало у хозяев прилив сочувствия, которого она не хотела и не оценила. Сочувствие было ей ни к чему. Жизнь такова, какова она есть, и вы только увязаете в трясине, если начинаете роптать на то, что судьба уготовила вам. Она узнала, что Сид Брэдшоу сколотил свое скромное состояние в киноиндустрии. Он владел сетью полноэкранных и малых кинотеатров в Питтсбурге и его окрестностях. Это было бы увлекательной темой, если бы Брэдшоу не продолжали приправлять свои рассказы колкостями в адрес Маттерли, которые она едва ли могла поддерживать, работая у них. Казалось, Сид завидует, что Ли Маттерли богаче. Господь свидетель, у него было больше денег, чем он сам мог истратить, и все-таки Сид завидовал Ли из-за более крупного состояния. Оба, и Сид, и Шила, часто ссылались на то, что Ли родился богатым, не заработав ни гроша. Когда Элейн рискнула предположить, что Ли вот уже несколько лет успешно ведет семейные дела, Сид фыркнул. Кто же не сделает деньги, если у него есть стартовый капитал? Если у вас есть деньги, вы можете сделать еще, даже если не имеете к этому способностей. Жаркое солнце изливалось на Элейн наподобие меда, обжигающего меда. Девушка покрылась испариной, кресло под ней. Шезлонг из пластика и соломы, казалось, становились жестче и неудобнее с каждой минутой. Когда весенние птицы у них над головами устремлялись вниз и окликали друг друга, их голоса, искаженные жарой, превращались в леденящую душу вопли, от которых у нее по спине бегали мурашки. В конце концов она узнала, что Сид Брэдшоу и Ли Маттерли учились в средней школе в одном и том же классе. Поступили в один и тот же колледж. Брэдшоу происходил из гораздо менее состоятельной семьи и считал, что целью всей его жизни является утереть нос Ли Маттерли, доказать ценность того, что ты когда-то жил в бедности. Он растолковывал преимущества бедного детства так же громогласно, как предупреждал об опасности питания продуктами с повышенным содержанием холестерина. Он испытывал неудовлетворенность из-за того, что не сколотил такого состояния, каким распоряжается Маттерли, и знал, что никогда не сколотит. Он не мог наслаждаться своими собственными достижениями, своим собственным богатством. Вместо этого ему нужно было добиться желанного превосходства над Маттерли, высказываясь против них и пытаясь умолить их в глазах других. Все это было очень печально и глупо. Детское соперничество разрушило взрослую жизнь Сида Брэдшоу. «Скажите», — поинтересовалась Шила, пока Элейн пыталась придумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти, — «а вам не страшно жить в том самом доме, в котором когда-то жила Амелия?» «А почему мне должно быть страшно?» Сид протянул: «Вы хотите сказать, что вам никто не рассказывал?» «Про сочельник?» — добавила Шила. Скуку и недовольство этими людьми как будто смыло свежим дождем. Элейн сказала: «Джейкоб намекал на какую-то трагедию, но я не знаю всей истории. Учитывая последнее убийство, не годится держать вас в неведении», заявила Шила. Теперь глаза ее заблестели. Она облизала губы, сгорая от желания поделиться скандальной историей. Она была заражена болезнью мужа, неизлечимой завистью. «Вы жили здесь тогда, 15 лет назад? — спросила Элейн. «Нет», — хмыкнул Сид Брэдшоу. «Мы родились не в таком доме. Нам пришлось долго работать, чтобы поселиться здесь. Работать! Вот уж 10 лет, как мы живем здесь. Мне не было и 36, когда мы заключили контракт на строительство этого дома». Он гордился своими ранними успехами. «А тогда откуда вы знаете о сочельнике, и как все в городе знают об этом?» — объяснила Шила. «Возможно, и в штате, и в округе». Это было громкой новостью. Она содрогнулась, но выражение лица получилось нарочитым и фальшивым. «Не могли бы вы рассказать мне об этом?» — спросила Элейн. Она знала, что история каким-то образом выставит в невыгодном свете имя Маттерли, но не могла побороть искушение узнать, наконец, что именно случилось в столь давние времена. «Это была Амелия Маттерли», — начала Шила. Голос ее понизился до трагического шепота, как будто она говорила в присутствии покойника или в стенах храма. Никто никогда не считал ее нормальной. Она славилась своим крутым нравом. Ни один торговец в городке, а этот пригород был тогда еще маленьким городком, не избежал ее ярости. Соседи находили невозможным ладить с ней, как подобает достойным людям. Она страдала снобизмом и кое-чем похуже. Но худшее и привело к тому кошмару в сочельник, — добавил Сид. Он также театрально передернулся и приложился к выпивке. Шила рассказывала. Деннису было тогда 10 лет, его брату Гордону 7. Двое маленьких детей, не понимавших, какое зло заключено в их доме. Она покачала головой с явным сочувствием к маленьким детям, потом продолжила. У Ли и Амелии было тогда еще 2 детей, двойняшек. Их звали Лана и Лаура. 2 милые маленькие девочки, возрастом примерно в 10 месяцев. Элайн подумалась. Она в точности знает, к чему идет дело, и не хочет слушать об этом. И все-таки она не сделала никаких попыток прервать рассказ Шилы, загипнотизированная жарой, щебетом птиц, влажностью, которая была подобна покрывалу, и бубнящим рассказом о мучительном, непроходящем кошмаре, который эта завистливая, загорелая и несчастная женщина раскрывала перед ней, обратившаяся вслух. Шила говорила, она была одна в доме с двойняшками, когда свихнулась. Птицы камнем падали вниз у них над головами, птицы клекотали друг другу, солнце жарило нещадно, как раскаленная до красна спираль электропечи. Шила говорила, Ли уехал с 2 мальчиками за покупками к Рождеству. У Джерри и Бесс был выходной, и они гостили в доме сестры Бесс в Маунт-Кармеле. Пол тогда не жил с ними. Кажется, он преподавал в каком-то университете в Техасе. Это был его 5-й или 6-й работой. Вскоре после этого его уволили. Он никогда не мог закрепиться где-нибудь, этот человек. Ну, так или иначе, Амелия была дома с Ланой и Лаурой, а больше никого. Гнетущая жара. Птицы. Лед в стакане растаял. «Уходи», — говорила она себе. Но она должна была узнать. «Каждому было видно, что женщина не в себе», — вставил Сид. «Каждый, у кого есть здравый смысл, не сделал бы такой глупости, как оставить ее дома наедине с этими беззащитными малышками». Шила бросила на мужа взгляд, говоривший «дай мне рассказать историю», и он сомкнул рот на ободке своего стакана. Она вновь заговорила. Джейкоб работал в городе, пополняя запасы продуктов в ресторанах для праздничных обедов, которые там предстояло подавать. Он добрался домой чуть позже 5 вечера и обнаружил ее и то, что она натворила. Шила выпила. «Ну, говори же», — мысленно подстегивала Элайн женщину. Ей не нравилось, как Шила тянет, добиваясь наибольшего эффекта. Историю о любой трагедии нужно рассказывать быстро и просто, чтобы причинить как можно меньше боли. Она пришла с ножом к двойняшкам, туда, где они лежали в своих колыбелях, — выпалила Шила. Она прикончила свою выпивку. Она... полосовала их снова и снова до тех пор, пока от них почти ничего не осталось. Непроизвольно, бессознательно, Элайн наклонилась вперед в кресле, как будто поддаваясь какой-то боли в животе. Она убила их, — закончила Шила, — и попыталась убить Джейкоба Маттерли, когда тот подошел к ней, стоявший на коленях в крови у колыбели. У него было сильно порезано плечо. Но он вырвал нож из ее руки. Потом она побежала и споткнулась на ковровой дорожке в конце лестницы. Она летела с нее до самого 1-го этажа. Когда Джейкоб нашел ее, она уже была мертва. Глава 6. Когда Эллен вернулась в дом Маттерли, она заглянула к Джейкобу и застала старика спящим, мирно отдыхавшим, судя по его виду, после обеда, чтобы приготовиться к тяготам ужина и предстоящего долгого вечера. Во сне, пораженная параличом половина его лица, выглядела менее впечатляющей и уродливой, чем когда он бодрствовал. Она не стала прерывать его сон, а тихонько прикрыла дверь и прошла по коридору к своей собственной спальне. Она заперла свою дверь. Она разделась и приняла душ, разрешив теплой воде литься на нее долгие-долгие чудесные минуты. Она не знала, какую из двух вещей старается смыть с себя — зависть Брэдшоу и ненависть к семейству, которую они так явно, даже фанатично выказывали, или ужасный рассказ об убийстве двойняшек. Маттерли в сочельник. Она чувствовала себя оцепенелой, ужасно старой и, возможно, парализованной, как Джейкоб. Она не обращала внимания на мыло, не обращала внимания на все, пока испускающий пар вода низвергалась на нее и изгоняла то зло, которое, казалось, просочилось в нее. Эллен влезла в пижаму и плюхнулась на кровать, натянула одеяло до подбородка. Она обнаружила, что дневное испытание совершенно измотало ее. Она всего-навсего сходила на прогулку и выслушала историю о безумии Амелии Маттерли. Не прогулка измотала ее, а слушание. Она хотела только спать, спать до тех пор, пока не проснется и не найдет мир таким простым и незапутанным, как ей хотелось. У нее не было сновидений, настолько глубоким был ее покой. Пол Хонекер приехал к ужину на 10 минут позже, в то время, когда остальные приступали к первому блюду. Волосы его были растрепаны, глаза сильно налиты кровью. С лица его сошел почти весь цвет, за исключением вдавленных и уродливых синеватых теней под глазами. Он остановился в проеме двери в столовую и пристально оглядел всех по очереди. Казалось, что ему как-то не верится, что он застал их здесь. Он провел по лицу своей большой рукой и прошел вокруг стола к своему стулу. Он не сел, а рухнул на него, сгорбившись над тарелкой, как будто не мог оставаться в сознании. Элайн опустила взгляд в тарелку и постаралась не замечать этого, но при полном молчании остальных она не удержалась и снова посмотрела. Пол теперь сидел прямо, не предпринимая никаких попыток положить себе в тарелку еду из общего блюда. Это было почти так, будто он вовсе не хотел ужинать, но не мог заставить себя нарушить ритуал и не появиться совсем. — Опять ты напился, — сказал Ли Маттерли. Лицо у него было суровое, жесткие морщины пролегли по нездоровой бледности, которая не покидала его с тех пор, как закричала Силе. — Ну и что с того? — бросил Пол. Подразумевалось, что это воинственный ответ, но в этом человеке не было никакого гнева, только надломленность. — Ты знаешь, к чему это приводит? — Я свою меру знаю, — отрезал Пол, оправдываясь. Казалось, ему не больше 14, с такими надутыми губами, угрюмым и отрешенным лицом он это произнес. — Не знаешь, — взорвался Ли. — Что ты взял, что? — Ли перебил его. — Ты еще не разбил свое зеркало? Когда Пол не ответил, он повторил. — Ты не знаешь меры, Пол. Ты бьешь зеркала и окна, и тарелки, и все то, что способно отражать. Пол надулся. Ли какое-то время наблюдал за ним в нерешительности, потом дал своему лицу смягчиться. — Пол, — сказал он совершенно другим тоном, почти отцовским голосом, — пожалуйста, сделай одолжение. Пожалуйста. Не начинай крепко пить сейчас. Не сейчас. Не в такое время. Пол смотрел на свою тарелку, как будто на белом фарфоре было что-то написано, что-то очень важное. Он вздохнул. Это самое подходящее время, чтобы пить. Более того, я не представляю более подходящего времени. Этим силе не поможешь, — промолвил Ли. И это определенно не пойдет на пользу беспокоящимся за тебя. Пол словно зарядился от какого-то невидимого источника. Он поднял голову и зафиксировал спину. Слова все еще трудно давались ему из-за выпитого, но теперь они выскакивали с большей силой и уверенностью. — А ты знаешь, что говорят в городе? — А кому есть до этого дело? — Мне! — Люди всегда будут болтать, Пол. Мы привыкли к этому. Мы научились справляться. — Я нет! — вспыхнул Пол. — Они связывают удары, нанесенные силе с другими, с Амелией. Имя его мертвой сестры потребовало усилий, оно как будто повисло перед ним высказанное, налитое тяжестью и неподвижное. Ли поморщился, словно кто-то ударил его. «Мы будем выше подобных глупостей», и Пол перебил его, сказав: «Каждый глазеет на меня. Люди, которых я считал своими друзьями, они ими не были. Ли, они думают, что, возможно, я ударил ножом Силию. Чепуха. Ты не слышал молвы. Поговаривают, что кровь Хонекеров испорченная, что напавший на Силию живет здесь, в этом доме. Ты не обращай на них внимания. Я ненавижу пригороды и маленькие городки». — простонал Пол. — Я ненавижу жить там, где все про всех все знают. И женщины только ищут темы для сплетен. — И все-таки, — настаивал Ли, — выпивка не поможет. Мне она помогает. Все замолчали. Слышно было только, как позвякивает о тарелке столовое серебро. — Ты почему не ешь? — спросил Ли у Хонекера. Я не могу есть. Пол, доктор считает, что ее шансы 50/50. Чем дольше она держится, тем лучше выглядит положение дел. Пол ничего не сказал. Я совсем недавно говорил с капитаном Рандом, сообщил Ли. Он отодвинул в сторону свою собственную еду, как будто тоже потерял тот незначительный аппетит, с которым сел за стол. Да. Обнадеженный Пол являл столь грустное зрелище, что Элайн пришлось отвернуться от него. Она внезапно поняла, что Пол Хонекер наполовину верит молве, которую слышал в городе, и едва ли не спрашивает себя, уж не он ли напал с ножом на Силию. И в конце концов, сумасшедших зачастую охватывают периоды амнезии, во время которых можно сделать все, что угодно, и потом не помнить об этом. Врант говорит, что они получили несколько донесений о автостопщике на шоссе, ехавшем именно отсюда вскоре после убийства. Три человека всплыло с тех пор, как об этой истории сообщили в газетах, и двое из них охотно помогают властям. Крупный мужчина, вероятно, лет 25-26, одетый в джинсы и рабочую рубашку, с одним чемоданом. «Но у них не может быть уверенности», — пробормотал Пол. «Нет, пока они не найдут его». Пол хмыкнул. «Если они когда-нибудь найдут». Элайн хотелось на воздух, но она не знала, как уйти вежливо. Она не хотела задеть чьих-то чувств, но не могла дольше выносить эти угрызения совести Пола Хонекера. Не могла выносить главным образом потому, что не знала, верить ли тому, что они имеют под собой подлинные основания. «Если ты не можешь есть, Пол, тебе не обязательно здесь оставаться», — сказал Ли. Он говорил мягко, успокаивающе, как будто имел большой опыт в том, что касается человеческих настроений. — Идемте, дядя Пол, — позвал Деннис, вытирая рот салфеткой и отстраняясь от стола. — Я покажу вам картину, которую только что закончил. Думаю, это пока моя лучшая. Пол Хонекер принял приглашение, его лицо смягчилось в первый раз с тех пор, как он явился к столу. Похоже, он любил старшего сына Маттерли. Элайн полагала, что на этом свете безответственные люди тянутся друг к другу.